Я же смог рассмотреть пленника при свете лампы, молодой, прыщавый, с острым носом и длинными нечеловеческими ушами. Волосы короткие и синие, на вид лет 12-15, хотя рост, как у первоклассника. Время шло, Шарлот не возвращался, а чем-то тихо ворковал со своей ненаглядной. Интересно, как она выглядит. Судя по голосу, точно не похожа на муженька. Хотелось подняться и поглядеть на это чудо природы, но тут Драмси пришел в себя. Он уставился на меня и Бранна удивленным взглядом. Глаза у него оказались разными, один красный, другой синий, в цвет волос. «С добрым утром, солнышко!» — осклабился дворф. «Сделай одолжение, запой, как утренняя пташка. Расскажи, что ты делал в лесу у нашего горящего хранилища?» «Гулял, недомерок ты скудоумный!» — остроухий презрительно сплюнул под ноги Бранну. К моему удивлению, дворф только насупился. «Отвечай, когда старшие спрашивают, сопляк, или что?» — с вызовом осведомился Драмси. «Что ты мне сделаешь?» Бранн скрипнул зубами. Его внушительные кулачища медленно сжались и разжались, но он и с места не сдвинулся, только нахмурился так, что брови почти скрыли глаза. Драмси рассмеялся. «Этот пацан не нравился мне все сильнее с каждым мгновением. Типичный уродец, которых я в своей жизни повидал достаточно. Обычно такие сбиваются в стайки, как шакалы, пьют дешевое пиво, постоянно дымят вонючими сигаретами, матерятся и плюют там, где сами же стоят». «Говорил же», — раздосадованно засопел дворф, — «этот гаденыш ничего не скажет». Я согласился. «Если так спрашивать, то да. А как еще спрашивать?» — удивился Бранн. «Мы здесь все добрые и порядочные люди. По-другому не можем. Тогда вам повезло, что есть я, злой и непорядочный». Я с хрустом размял пальцы и направился к пленнику. Драмси нервно заерзал на стуле. «Коротышка», — пискнул он, обращаясь к Бранну. «Спаси меня, Дмитрий», — начал дворф. «Что ты хочешь с ним сделать?» «То, что ему очень не понравится», — я хищно улыбнулся и подмигнул Драмси, отчего тот нервно сглотнул и неестественно позеленел. «И ты думаешь, что я просто буду на это смотреть?» — вскинул бровь Бранн. «Можешь сходить погулять», — предложил я. «Ворон, посчитай, воздухом подыши, а мы тут пока побеседуем по душам». «Да, Драмси?» «Нет», — замотал головой тот. «Слушай, а с ним все будет в порядке? Ты же ему не навредишь?» — забеспокоился Бранн. «Конечно же нет», — соврал я, выпроваживая дворфа за дверь. «А если он вдруг начнет кричать, то это я его просто щекочу». «А, че, в смысле?» — быстро заморгал Драмси. «В коромысле, дружок-пирожок», — я многозначительно посмотрел на него. «Скажи, зачем ты поджег хранилище или что?» — спросил он севшим голосом. «Или выбери, какой палец тебе сломать первым?» — спокойно ответил я. «Ты этого не сделаешь». Драмси задергался на стуле, но веревки держали крепко. «Конечно, не сделаю», — согласился я, нависая над ним. «Но только если ты ответишь на все мои вопросы». «Ну что, поговорим?» Драмси проблеял что-то невнятное. «Вижу, разговор не клеится. Сейчас направим его в нужное русло». Стоило мне взять его за запястье и один из пальцев, как недомерок заверещал и выкрикнул набор каких-то бессвязных непонятных слов. Вокруг зажглись фиолетовые символы. Что-то ярко вспыхнуло, а потом мы оказались в совершенно другом месте. Я стоял на самом краю обрыва и держал за палец извивающегося Драмси. Под ним оказалась яма с острыми шипами, между которых белели чьи-то мелкие кости. Драмси орал, как резанный. Это он еще не смотрел вниз. Там валялось несколько еще не разложившихся тел, подозрительно похожих на то, что я сейчас удерживал от падения. 4. В гостях хорошо, из огня, да в полымя, как говорится. Я понятия не имел, где мы оказались, но это точно был не подвал Шарлотта. Здесь даже пахло иначе, серой, больницей и чем-то сладким. Запах показался знакомым. Память быстро подсказала, что так пахнут разлагающиеся тела. Вонь стояла лютая, даже глаза резала, уши тоже. Но это из-за Драмси. Он орал, как резанный, а еще постоянно дергался, так что удерживать его над ямой с кольями становилось все сложнее. Пришлось встряхнуть истерика, чтобы хоть как-то образумить. Подействовало. «Ты чего наделал, дебил?» Вкрадчиво поинтересовался, когда визг наконец стих. «Не знаю. Говори, сука, иначе вниз полетишь». Я сделал вид, что сейчас отпущу коротышку. «Не убивайте, дядя», — заскулил он. «Нельзя так, вам разве меня не жалко?» Но я был неумолим. «Жалко у пчелки, клоун, говори, до трех считаю, и два уже было, но так же нельзя. Вам что, все равно, выживу я или умру?» Если бы ты знал, насколько, ты бы расплакался. Эй, ты чего делаешь? Плачу. Драмси жалобно шмыгнул носом. Взгляд его сделался один в один, как у того кота из мультика про Грозболото. По щекам покатились крокодильи слезы. Вы такой же злой, как мой господин. Сначала пальцы сломать хотели, а теперь... Да не стал бы я тебе ничего ломать. Просто напугать хотел. Правда, кривда, я еще раз встряхнул недомерка. Так ты будешь говорить или нет? У меня уже рука затекла. Где мы? Не знаю, но тут пахнет, как от моего господина, вздохнул Драмси. А он кто? Если скажу, он меня убьет. А если не скажешь, тебя убью я. Причем прямо сейчас. Взгляд Драмси стал, как у загнанного в угол зверька. Он до крови закусил губу, но потом сник и опустил голову. А, снова заорал он, увидев внизу скелеты и тела. А это что, твое будущее, если не перестанешь действовать мне на нервы? Перестану, перестану. Честное слово, рука у меня и правда затекла, так что удерживать извивающегося пацана стало опасно. Пришлось бросить его на пол, грубо, но все же пол, не яма с кольями. Как мы тут оказались? Заклинание телепортации, промямлил Драмси, ощупывая сам себя, он не мог поверить, что жив. Господин научил меня, велел использовать, только если схватит, так я смог сбежать. Так ты бы смог только умереть, я взглядом указал ему на яму с кольями. Появился прямо над ней. Твой господин просто хотел избавиться от свидетеля. Если бы при этой телепортации я тебя за руку не держал, ты бы уже сдох. Драмси часто заморгал, пытаясь осознать услышанное и сложить два и два. А еще в яме мертвецы лежат на тебя похожие, пришлось подсказать ему, чтобы направить мыслительный процесс в нужное русло. Ничего не понимаю, Драмси снова расплакался. Я всегда верой и правдой служил господину. Иногда не справлялся, но он меня всегда прощал. Ну надо же, какой замечательный, я закатил глаза. Может, ты про него еще и книжку с картинками напишешь? Хорошая идея, оживленно закивал Драмси. Ему понравится. Я тяжело вздохнул. Лучше всего моего нового знакомого описывала фраза из фильма «Даунхаус», сказочный. Тупее человека мне встречать еще не приходилось. Хотя, казалось бы, в наше время имбецилов полно. Но Драмси определенно вырвал у остальных пальму первенства. Достижение весьма сомнительное. Настолько фееричного кретина еще поискать. Именно с ним я оказался в каком-то гадском подземелье психа, сбрасывающего людей на железные колья. Ну круто, что тут скажешь. Пока Драмси причитал и наматывал сопли на кулак, я обошел небольшое помещение вдоль и поперек. Где-то 10 на 10 метров, каменный пол и потолок. По сути тут только эта яма с шипами, да всякий пыльный хлам в углу. Похоже на кладовку, куда сбрасывают ненужные вещи и ненужных людей. Из интересного, помимо ямы с кольями, только светящийся кристалл. Тепла не выделяет, просто лежит в нише и изображает светильник. Стильно, модно, фантазийно. Но черт с ним, со светильником. Рядом с ним есть неприметная дверь, к сожалению, запертая. Пока я осматривался, Драмси уже успел безрезультатно подергать за ручку. «Мы в ловушке», — скорбно изрек он. «Ага, отойди-ка в сторонку». Небольшой разбег, удар ногой, и дверь сразу поддалась. Она сорвалась с ржавых петель и с диким грохотом врезалась в заваленный склянками стол. Лопнули флаконы и колбы, зеленая жижа полилась на пол и сразу же вспыхнула. Горела она здорово, а следом за ней принималось и все, на что попала хоть капля мутной субстанции. Старый шкаф с пыльными фолиантами загорелся в одно мгновение. «Твою мать!» — в сердцах выдохнул я. «Мою?» — Драмси незамедлительно нарисовался рядом. «Но у меня ее нет. Меня нашел и вырастил господин. Когда? Сейчас не время для охренительных историй. Не находишь?» Я жестом указал ему на разгорающийся пожар. Но Драмси и сам уже смотрел куда-то во все глаза. Проследив его взгляд, я выругался настолько грязно, что мог позавидовать даже бывалый сапожник. Но причина для столь безобразного сквернословия имелась весьма веская. У дальней стены стоял ряд огромных колб, каждая залита до краев мутной жижей, в которой плавал абсолютный клон Драмси. Маленький и уродливый, но точно клон, сходство явно прослеживалось. «Это чего такое?» – пролепетал остроухий. «Не знаю, на миг я даже про пожар забыл. Копии какие-то, копии, а при чем здесь они? К тому же, правильно говорить, копия». «Ой, дурак», только и протянул я. «Не расстраивайтесь», поспешил успокоить меня Драмси. «Не все кругом грамотные. Именно сейчас мне очень захотелось дать коротышке леща». Но пожар напомнил о себе. От жара ближайшая к огню колба лопнула, и клон Драмси вспыхнул, точно факел. При этом он скорчился и издал душераздирающий визг, будто пенопластом по стеклу провели. Надо помочь ему. Да ну нахер. Я пробежал мимо Драмси и начал искать выход. Клон уже прекратил дергаться, всего за пару секунд превратившись в уголь. Небольшую лабораторию местного доктора Франкенштейна стремительно заволакивал едкий удушливый дым. Подыхать в таких условиях, да еще и в компании Драмси нескольких Драмси, категорически не хотелось. Нужно валить. Причем срочно. Дыма становится все больше, почти ничего не видно. Пробежав через все помещения, я оказался у противоположной стены. У других стояли горящий шкаф с книгами и полка с жуткими экспериментами. Логично было предположить, что выход именно здесь. Ну да, как же. Холодная каменная кладка с сомнительной картиной, огромный город на острове. Угадываются только очертания, а так, мазня мазней. Хорошо, что она сгорит. Плохо, что вместе со мной. Ну и с Драмси, конечно, куда ж без него-то. Какого черта ты делаешь? Краем глаза я заметил, как остроухий с любопытством и отсутствием всякого смущения бессовестно лапает ростовую статую обнаженной женщины. И это посреди пожара. Целеустремленности парня остается только позавидовать. Драмси мой вопрос проигнорировал. Он был слишком занят грудями очаровавшей его прекрасной незнакомки. С глупым смешком остроухий потянулся к соскам. И это будет последним, что я увижу. Я шагнул к Драмси, чтобы отвесить ему затрещину. В этот миг похотливый карлик дотянулся таки до того, что вожделел. Для этого ему пришлось встать на цыпочки. Стоило дрожащим пальцем Драмси сомкнуться на холодном камне, как пол под нами пришел в движение и, вместе со стеной, развернулся на 180 градусов. «О!» — радостно воскликнул Драмси. «Мы в доме господина. Вот бы свернуть ему шею», — пробормотал я, так и не разобравшись, имею в виду Драмси или его господина. Хотя, зачем выбирать? Обоим сразу. Но развить мысль мне не дал лязгающий топот. Через богато обставленную комнату к нам шагали два рыцаря в сверкающих доспехах. Они явно не из комитета по встречам важных гостей, о чем красноречиво свидетельствовали направленные на нас алебарды. «Спокойно, ребята, мы...» Договорить мне не дали, алебарда одного из рыцарей едва не украсила стену моими мозгами. Спасла только молниеносная реакция. «Останови их!» – потребовал я. «Не могу!» – взвизгнул Драмси, шарахаясь в сторону от удара второго рыцаря. «Они слушаются только господина!» Рыцарь рассчитывал, что напуганная цель попытается скрыться, но меня пытались убить далеко не первый раз в жизни. Шагнув навстречу атакующему, я перехватил алебарду у основания. Вырвать оружие из цепких рук противника не получилось, зато получилось дать ему локтем в ухо. Еще бы на его голове не было шлема. Рыцарь даже не почувствовал удара. Он резко рванул алебарду на себя и отправил меня в далекий полет. Сила у него оказалась нечеловеческая. Я вешу под 90 килограмм и пролетел при этом метров 5. Плюхнулся на пол как мешок картошки. При этом чуть не раздавил удирающего Драмси. Надо же, впервые этот придурок сделал хоть что-то умное. Как гласит народная мудрость, быстрые ноги люлей не получит. И в данном случае тактическое отступление представлялось лучшим вариантом, ведь к паре рыцарей присоединились еще четверо закованных в броню воинов. У двух при себе имелись арбалеты. Выпущенный болт вонзился в пол в сантиметре от моей промежности. Это сыграло ключевую роль в принятии решения. Кое-как поднявшись, я припустил следом за остроухим по длинному коридору. Ноги у меня длиннее, так что вскоре мы с Драмси поравнялись. Он повернул голову, чтобы что-то сказать, но отвлекся и налетел на небольшой столик с огромной красивой вазой. От удара она пошатнулась и свалилась на пол, разбившись вдребезги. «Господин меня убьет!» – завопил остроухий, вскакивая и продолжая бег. «Нашел, о чем переживать!» – выдохнул я и шарахнулся в сторону. Брошенная одним из рыцарей алебарда вонзилась в пол точно между нами. Драмси заверещал и значительно ускорился. Зацепившись за угол стены, он резко свернул направо. Я такой ловкостью похвастаться не мог, поэтому сначала врезался в стену, сломав стеллаж с пестрыми фигурками, а уже потом устремился за Драмси. К счастью, дверь в конце противоположного коридора оказалась открытой. Точнее, ее прямо сейчас открыл какой-то седой тип в темно-синей мантии. Его обрамленный изогнутыми усами рот открылся от удивления, которое сразу же сменилось гневом. «Драмси!» — крикнул он, тыча длинным пальцем в сторону стремительно приближающегося остроухого. «Как ты посмел?» «Прости, господин!» Драмси проскользнул между мужчиной и дверным косяком. «Мне повторить такое не позволяли ни проворство, ни габариты, поэтому пришлось просто заорать в сторону: «Дед, дед!» Конечно же, убраться с моего пути не успел. Он вскинул руки, словно дирижер. Даже палочка у него имелась. Вот только он направил ее на меня, как оружие. Но было уже поздно. Со скоростью локомотива я сшиб незадачливого старика так, как это делают в американском футболе. Он успел только коротко вскрикнуть, после чего отправился в свободный полет в какой-то росший неподалеку куст. Я же перепрыгнул через ступеньки низкого крыльца, запрыгнул в телегу, которую реквизировал Драмси. Перевалившись через деревянный борт, я оглянулся. Старик на удивление быстро оказался на ногах. Он взмахнул палочкой и послал в нашу сторону огненный шар. К счастью, заклинание прошло чуть левее и подожгло соседний сарай. «Господин очень-очень зол», — завопил Драмси. «Ну да, он как раз примерялся, как бы превратить нас в факелы вторым заклинанием. Педаль в пол», — крикнул я. «Чего?» — не понял остроухий. «Ходу, говорю, ходу». Второй огненный шар не долетел совсем чуть-чуть и взорвался мириадами искр прямо за нашей телегой. Выбежавшие на шум люди и нелюди шарахнулись в стороны. Их размытые из-за скорости лица проносились мимо. Не справившийся с управлением Драмси снес какую-то палатку с фруктами. Фиолетовые плоды покатились по брусчатке. Телега накренилась, резко меняя направление. Меня чуть не выбросило на полном ходу. Но Драмси и не думал сбавлять темп. Он нещадно гнал двух запряженных в телегу нежно-розовых единорогов сквозь висевшую между уютными домиками лазурную дымку. Лазурная дымка. Так, вроде, называлась деревня, про которую говорил Бран. Теперь хотя бы понятно, где мы оказались. Легче от этого, правда, не стало. Заложив еще несколько крутых виражей, телега оказалась на проселочной дороге. Слева и справа колосились поля. Не знаю, что на них росло, но по высоте напоминало кукурузу. Среди такой легко затеряться. Куда дальше? Драмси обернулся и едва не съехал с обочины. Мы подскочили на кочке и громко клацнули зубами. За дорогой следи. Да слежу я, слежу. Ехать-то куда? В лесные дали. Мне там не обрадуются, проскулил Драмси. Ну тогда высади меня поближе, а сам езжай, куда хочешь. Правда? Он снова повернулся и уставился на меня широко раскрытыми глазами. Вы меня не убьете? Солдат ребенка не обидит, успокоил я его. Ребенка, мне 22 цикла. Это меня удивило. Правда, не так сильно, как все случившиеся за сегодняшний день. Поэтому я просто махнул рукой. Все равно не обижу. Точно? Недоверчиво переспросил он. Точно. Тебя уже природа обидела. Этого достаточно. Скажи лучше, что чего у вас тут за циклы такие? А вы не знаете? Это когда жарко, потом дожди и ветер, потом прохладно и снег. Потом теплеет и снова дожди, а потом снова жарко. И вот от одного жарко до другого, это цикл. Поняли? Угу. Это потому что Драмси хорошо умеет объяснять. Правда же? Да. Тебе с такими мозгами только в университете преподавать. Остроухий одними губами попробовал повторить слово «университет», а потом важно кивнул. На этом наш разговор прервался. Драмси наконец-то сосредоточился на дороге, а я растянулся в трясущейся телеге и уставился на хмурое небо. Дождевые тучи скрыли оба солнца. Вот-вот начнет накрапывать дождик. Сейчас бы покемарить чуток. Но с таким спутником, как у меня, лучше не смыкать глаз, моргнуть не успеешь, как встрянешь в какую-нибудь историю. Несмотря на все старания, сон меня все же одолел. Как-никак сутки на ногах, да еще среди таких событий не каждый сдюжит. Дремал я беспокойно. То и дело вздрагивал, открывал глаза, а потом снова закрывал их, выпадая из этой непонятной реальности. А реальность ли это? Увы, да. Просыпался я несколько раз и с досадой обнаруживал себя все с той же трясущейся телеги. Выходит, застрял я в сказочном мире, в который попал каким-то волшебным образом. Значит, надо найти волшебника и разузнать, что мне теперь делать. Вроде как старик Карвус из деревни разбирается в вопросах магии. Вот с ним и поговорю. Если по дороге ничего не случится, в привычном-то мне мире каждую секунду может произойти какая-то немыслимая дичь, чего уж говорить об этом месте. Но, на удивление, до лесных далей мы добрались без проблем. С одного их холмов открылся отличный вид на деревню. Она оказалась больше, чем я думал. Даже какое-то важное здание имелось на дальней горе, каменное, с длинным шпилем и прозрачным куполом. Может, храм какой? Впрочем, тонкости архитектуры меня сейчас интересовали мало. Хотелось поесть и выдохнуть. Благо, почти добрались. Почти. Полностью добрались мы уже в потемках и вымокшие под дождем. Вопреки своим опасениям, Драмси довез меня до уже знакомого дома. Бран встретил нас на крыльце. Смотрите-ка, кого ветер принес, счастливо осклабился он. Мы весь день головы ломали, куда вы подевались? Ходили в гости к его ненормальному господину. Я хлопнул сникшего Драмси по плечу. Ты, кстати, так и не сказал, как его зовут. Загрит, буркнул Остроухий. Загрит великий, мэр лазурной дымки, Бран сплюнул. Мерзкий тип, видал его всего пару раз, но рожу надменную на всю жизнь запомнил. Как вы к нему попали? Выход из подвала Шарлотта только один. Я у двери стоял, потом внутри что-то бахнуло, и вы испарились. Мы телепортировались. Точнее он. Я указал на жующего лепешку Драмси, и тот согласно кивнул. А меня прихватил за компанию. Водила, оживился Бран. А дальше-то что? А дальше расскажу позже. Ты так и будешь нас под дождем держать? А что растаять боитесь? Улыбнулся дворф, но все же посторонился и пропустил нас в дом. Мы с ним остановились уже на крыльце, когда поняли, что Драмси остался у телеги. Мне тоже можно войти? Робко поинтересовался он. Бран бросил на него хмурый взгляд, но смягчился. Ладно, но только если обещаешь ничего не поджигать. Я не хотел ничего поджигать, честно. Мне хозяин велел. А ему это зачем? Припасы наши уничтожить хотел, вместо Драмси ответил Бран. Чтобы мы у него семена покупали. Продал бы нам плохие, себе бы оставил хорошие. Ближе к первому снегу, когда приплыл бы корабль с королевского материка, продал им урожай и срубил деньжат, а нас оставил ни с чем. Он уже такое проворачивал. Ага, Драмси тяжело вздохнул, а я ему помогал. Иногда не получалось. Тогда он почесал голову. Не помню. Господин сильно ругался, а потом давал другое задание. Я ослушаться не мог, он бы меня наказал. Ну что с тобой делать? Бран тоже вздохнул, но не так удрученно, как Остроухий. Скорее с облегчением. Пошли, негоже это, гостей на пороге оставлять, даже таких, как ты. Драмси радостно кивнул и пошел вместе с нами. Бран снова достал свое пиво. И вот так, за ужином, мы и рассказали ему о недавних приключениях. Утаивать ничего не стали, так как сами мало что поняли. Бран, кстати говоря, тоже. Дослушав, он только хмыкнул и хлопнул меня по плечу. Вот так приключение. Из тебя вышел бы отличный дворф. Ага, будь я на метр ниже. А мне для этого надо бороду отрастить. Робко пискнул до этого молчавший Драмси. С тобой вообще странная история, нахмурился Бран. Стекляшки эти с такими, как ты. Чую, тут магия какая или алхимия. Вам бы к Карвусу сходить. И чем быстрее, тем лучше. Да завтра не подождет? С надеждой спросил я. Пусть и удалось подремать в телеге, но хотелось бы поспать нормально. Бран только головой покачал. Такие вопросы лучше сразу решать. Я пойду к мэру, расскажу ему все, а вы проведайте Карвуса. Потом приходите к Шарлотту, там все и обсудим. На том и порешили. Покинув дом дворфа, мы проехали немного на телеге. Потом наши пути разошлись. Бран поспешил прямо к стоявшему на холме домику мэра, а нам с Драмси пришлось свернуть к лесу. Там, на самой его окраине, возвышалась башня, чем-то неуловимо похожая на водонапорную. В ней и жил маг Карвус со своим учеником, чье имя я безнадежно забыл. Когда мы въезжали в распахнутую настежь калитку, на ней горделиво восседала уже знакомая мне черная кошка. В этот раз она решила не испытывать удачу и не шипеть на того, кто больше и сильнее. Просто как-то недобро зыркнула на меня, спрыгнула и бесследно исчезла где-то во мраке ночи. Вот ведь проклятая зверюга. Ненавижу кошек. Это еще и черная. Черт, примета плохая. Но сейчас не до нее. Мы миновали калитку и углубились во владение старого Карвуса. Вокруг его внушительного обиталища раскинулся настоящий цветник. В растениях я не разбираюсь, но тут всего росло просто навалом. И у каждого диковинного куста имелась табличка с названием и еще какими-то заметками. Мелкий корявый почерк не получалось прочитать в сумерках. Я как раз перегнулся через борт телеги, чтобы поближе разглядеть неаккуратные буковки, как вдруг стало заметно светлее. Фонари зажгли какие-то, или что, мамочки, испуганно пискнул Драмси. Следом за вспышкой прогремел взрыв, и крыша башни перестала существовать. Камни полетели во все стороны, только чудом не задев ни нас, ни обомлевших от такого зрелища единорогов. Уж не знаю, почему они даже не попытались сбежать. Наверное, особенности породы или они к такому уже привычные. В отличие от меня, мы с Драмси уставились на поднимающийся над башней густой сизый дым. Это не я, на всякий случай сообщил Остроухий. Да ты что, правда? Делано изумился я. Правда. клянусь, вы же сами видели, что я тут сидел и ничегошеньки не делал. Сарказма Остроухи не понимал. Впрочем, сейчас это не казалось такой уж проблемой. А вот донесшийся из башни звериный рев, очень даже казался. 5. Волшебные будни. Дикий рев снова сотряс темные небеса. Мне не раз приходилось слышать залпы артиллерии, но этот звук сейчас казался куда страшнее громыхания мощных орудий. «Кажется, мы не вовремя», — заметил Драмси. «Походу», — согласился я, — «поехали-ка отсюда, завтра заглянем, если будет куда». Остроухий подстегнул единорогов, но те с места не сдвинулись. Животные стояли, почти не шевелясь, и беспокойно глазели на башню. Драмси беспомощно развел руками. «Не выходит», — я заметил. Рев в башне повторился. Что-то снова громыхнуло. Мой спутник заерзал на скамейке, переводя испуганный взгляд с меня на башню и обратно. Я молчал, поэтому он решил уточнить. «И что теперь делать?» «Фейхер приделать», — огрызнулся я. «А зачем?» За секунду до того, как Драмси узнал бы о себе много нового, нашу незамысловатую беседу прервало появление третьего действующего лица. Единорогов в расчет не беру, так как они бездействовали. В отличие от огромного, мать его, дракона, который вылетел из башни, он заметил нас, сделал боевой разворот, прямо как истребитель, а потом резко пошел на снижение. «У вас же есть план, правда?» «Да». «А какой?» Незадачливый Драмси не сразу понял, что прямо сейчас разговаривает с пустотой. Я спрыгнул на землю и побежал к башне, единственному хоть сколь-нибудь надежному укрытию посреди сада. Да, она лишилась крыши, но выбирать тут не из чего, прятаться под кустом всяко хуже, чем за каменной стеной. Подождите, миг, и Драмси уже несся следом. На наше счастье летучая тварина куда больше заинтересовалась парализованными страхом единорогами, чем двумя удирающими людьми. Тем более, один из них был слишком мелким, а другой довольно жилистым. Я добежал до спасительной башни первым. Подгоняемый страхом Драмси отстал от меня буквально на пару шагов. Тяжело дыша, он прижался к двери, в которую сразу же заколотил всем, чем только можно. Даже лбом пару раз приложился. «Открывайте!» — истерично вопил он. «Быстрее, демоны вас дери!» Шуму мой спутник производил столько, что помогать ему не имело смысла. Вместо этого я наблюдал за драконом. Словно огромный чешуйчатый орел, он спикировал и схватил в каждую лапу по единорогу. Мощные крылья захлопали по воздуху, и жуткое создание без видимых усилий подняло в небо не только извивающихся единорогов, но и целую телегу. Бедные рогатые животины испуганно ржали, когда их утаскивали в темноту над лесом. Жалко, конечно, но лучше они, чем я. Эгоистично, да, но лезть на дракона с голыми кулаками ради пары копытных точно не мой профиль. Своя шкура дороже. Драмси тем временем не унимался. Бедолага даже осип немного, но его старания все же возымели желаемый эффект. За дверью лязгнули замки, и она с пронзительным скрипом открылась. На пороге нас встретил недовольный Карвуз в длинной ночной сорочке и смешном колпаке с кисточкой на конце. «Когда я попросил вас о беседе, молодой человек, то имел в виду более приемлемое время для визита», — раздраженно задребезжал он. «Пожилым людям, знаете ли, необходим покой». «Покой», — взвизгнул до смерти перепуганный Драмси. «Да у вас башня взорвалась, и из нее дракон вылетел». «Да», — подслеповато прищурившись, старый маг опустил взгляд на Остроухова. «Любопытно». «Совсем не любопытно», — я отодвинул Карвуса в сторону и вошел внутрь башни. Драмси юркнул следом. Внутри нас встретила почти каноническая мастерская волшебника, все, как в книжках. Бесконечные шкафы с разномастными книгами, валяющиеся повсюду свитки, россыпь склянок и каких-то светящихся шариков на огромном старом столе, горшки с извивающимися цветами, скелеты непонятных существ, двигающиеся картины и падающая откуда-то сверху сверкающая серебром пыль. Хоть кино снимай. А еще тут сильно пахло озоном, словно прямо под отсутствующей сейчас крышей случилась сильная гроза. Я даже голову задрал, но увидел только потолок, под которым медленно кружило крохотное закатное солнце. Интересное, надо сказать, люстра. Такую не стыдно и домой прикупить. Но интересовало меня вовсе не это. Сам потолок оказался цел. Логично, башня-то высокая, в ней этажа 4, не меньше. Значит, ремонт понадобится где-то наверху. Нам же, судя по всему, на голову ничего не упадет. А если дракон решит залезть внутрь, то с верхних этажей на нижние попасть не сможет, так как здесь не было ни люков, не лестниц. Дракон, значит, задумчиво пробормотал Карвус. Он самый. Я повернулся к старику как раз в тот момент, когда он собирался выйти наружу и, видимо, поискать упомянутую нами тварь. Быстро вернувшись к выходу, я втащил мага обратно и с силой захлопнул дверь. Это было грубо, обиженно заметил Карвус. Зато безопасно, парировал я. Дракон без труда утащил нашу телегу вместе с двумя единорогами. Значит, в ближайшее время он не вернется, разочарованно вздохнул старый маг. Жаль, я бы хотел его изучить. Драконы редкость в наше время. Стоп, а разве он не у тебя тут жил? Вылетел-то он из башни. Точно, просиял Карвус. Вы же об этом недавно сказали. А я забыл. Старость не радость, друзья. Пойдемте наверх, посмотрим, что там случилось. Может, надо людей позвать? Предложил я, но старик только отмахнулся. Никто не придет, все привыкли. С этими словами он прошаркал обутыми в мохнатые тапки ногами по полу и остановился в центре помещения. «Ну же, идите сюда», — позвал он. «Если бы я знал, что он учудит, то ни за что бы не подошел ближе. Но мне довелось провести в этом мире слишком мало времени, чтобы постоянно держать в уме, кем является этот старик. А являлся он магом. Не успели мы с Драмси приблизиться, как на полу и потолке засияли нанесенные кругом фиолетовые руны и символы. Вспышка. И вот мы стояли все еще в башне, но уже на последнем этаже. Над головами сияли звезды, где-то в лесу ревел дракон, а у моих ног сидел взъерошенный ученик Карвуса и таращился в пустоту перед собой. «Пар, мальчик мой, ты снова перепутал заклинание?» Пар несколько раз моргнул, тряхнул головой и пришел в себя. «Простите, учитель», — выдохнул он. «Я хотел призвать утку, чтобы запечь ее на завтра, но руны призыва так похожи». «Похожи», — седые брови мага сошлись. «Как ты мог перепутать их? В заклинании призыва дракона нет тех рун, что используются для призыва утки». «Дракон?» — Пар почесал вставшие дыбом волосы. «Какой дракон, учитель?» — призвалась Виверна. «А, Виверна?» — Карвус мигом перестал сердиться и даже улыбнулся. «Ну да, тогда тут можно ошибиться. Ох уж эти руны!» Учитель и ученик беззаботно рассмеялись. «Мы же с Драмси смотрели на них, как на умалишенных. У вас с мозгами все в порядке?» — на всякий случай уточнил я. «Вы дракона сюда призвали, Виверну?» — поправил Пар. «Точно, виноват, запамятовал. Простите, ничего страшного», — благосклонно улыбнулся Карвус. «Вы тут совсем сдурели?» — взревел я. «Какая нахрен разница? Очень значительная», — невозмутимо начал Карвус. «Дракон отличается от Виверны тем, что...» «Издеваешься?» — вкрадчиво поинтересовался я, едва сдерживаясь. «И в мыслях не было», — клятвенно заверил меня старый маразматик. «Но, судя по тому, что вы говорите и как себя ведете, могу сделать вывод, что Виверны для вас в новинку. О, это так заметно, никогда еще мне так сильно не хотелось поднять руку на пожилого человека». Впрочем, Карвус не заметил моего гнева, или просто не придал ему значения. «Раз уж мне не суждено сегодня выспаться, то я с радостью послушаю о вашем мире, где нет драконов, Виверны, судя по всему, маги». «Ты серьезно? Я ушам своим не поверил. Вот прямо здесь и сейчас? Конечно же нет. Мы спустимся вниз, а Пар заварит нам чаю». Карвус щелкнул пальцами. Вокруг засияли фиолетовые руны, и мы вчетвером оказались на другом этаже башни. Солнце-светильник под потолком вспыхнуло само по себе. Маг уселся во главе длинного стола, а нам указал на свободные места. Резные стулья отодвинулись без посторонней помощи. Пар поспешил к небольшой уютной кухне и засуетился над многочисленными банками. Тихо, с непередаваемым домашним уютом зазвенела посуда. «Вообще-то, мы тут по другому делу», — я не спешил опускаться на стул. «Прискорбно», — вздохнул Карвус. «Тогда, что вас привело ко мне в столь поздний час?» «Бран попросил кое-что рассказать. Я весь внимание. Вот этот тип». Я ухватил Драмси за плечо и подтащил ближе к магу. «Втянул меня в историю. Причем втянул в прямом смысле слова. Он что-то выкрикнул, и мы перенеслись в подвал к Загреду. Это мэр Лазурной Дымки», — уточнил Карвус. «Он самый. У этого психа в подвале яма с шипами, на которые нанизан десяток другой Драмси. Они очень на меня похожи», — подтвердил мои слова остроухий. «А в другой комнате мы нашли колбы, в которых плавали зародыши Драмси. Такие же, как он, только мельче и уродливее». «Мельче и уродливее», — снова деловито закивал мой спутник. «Хорош поддакивать», — огрызнулся я. «Простите, мы их сожгли, случайно, а потом сам Загрит едва не сжег нас, уже намеренно». «Не может быть», — покачал головой Карвус. Загрид не владеет магией на таком уровне. Ну тебе виднее. Не твой же зад он чуть не сжег огненными шарами. Швырял их из своей волшебной палочки. Палочка, Карвус презрительно хмыкнул. Дилетант, даже я ей уже не пользуюсь. Подхватил пар, ставя на столешницу прозрачный чайник и расписные чашки. Палочки для детей. Он порылся в одном из шкафов, достал оттуда ровную, как карандаш, палочку и брезгливо бросил на стол передо мной. «Для детей?» – переспросил я. «А вы двое точно в курсе, что такое безопасность?» Но маг и его ученик проигнорировали этот вопрос. Пар занялся тем, что разливал чай по чашкам и выкладывал на стол разномастные сладости. Карвус же разглядывал Драмси, как врач пациента. Он крутил Остроухова из стороны в сторону, заглядывал в глаза, рот и нос, просил поднять руки, дышать и не дышать, шевелить конечностями и даже прыгать на одной ноге. «Мне все ясно», — наконец изрек старик и удовлетворенно кивнул. «Гомункул, а это заразно?» — на всякий случай уточнил я. «Что? А, нет», — маг рассмеялся, — «это существо», — он указал на Драмси, — «гомункул. Мы, маги, создаем их для каких-то унизительных поручений». Драмси сразу сник. «Я же поинтересовался. Ты, маг, у тебя тоже имеется гомункул для грязной работы?» «Зачем?» – удивился Карвус и невозмутимо добавил. «У меня для этого есть ученик». Пар вымученно улыбнулся. «А что с другими Драмси, которые лежали в яме?» «Полагаю, они не справлялись с работой», – пожал плечами маг. «Поэтому хозяин решил от них избавиться. На замену у него уже имелись новые образцы в колбах, которые вы и видели в алхимической лаборатории». На Драмси было жалко смотреть. На его глаза навернулись крокодильи слезы, из острого носа что-то потекло, а губы оттопырились. Парень мелко дрожал, хлюпал и даже тихонечко подвывал. «Погоди», я покачал головой. «Хочешь сказать, что гомункулы – расходный материал? Это уже перебор». «Увы», – вздохнул Карвус и по-отечески погладил Драмси по голове. «Некоторые маги злоупотребляют своей силой. Ага, например, вызывают виверну вместо утки», – подумал я, но вслух ничего не сказал. Карвус же продолжил. «Но законы королевства не распространяются на гомункулов, так как они являются искусственно созданными существами. Они обречены служить своим хозяевам до самой смерти». «А я точно гомункул?» – с надеждой спросил Драмси. «Может, это ошибка? Ты помнишь свое детство, родителей?» «Нет», – покачал головой Остроухий. «Только господина Загрида. Тогда ошибки быть не может. И что мне теперь делать?» Драмси оглядел присутствующих. «Я не хочу возвращаться к господину. Он злой и накажет меня. Можешь остаться у меня. Лишние руки не помешают», — предложил Карвус. «А то пара не справляется. Обещаю, что буду относиться к тебе не так, как твой прошлый хозяин». «А как?» — с надеждой спросил гомункул. «Лучше», — заверил его Карвус. «И даже палкой бить не будете?» «Ни в коем случае». «Здорово», — воскликнул Драмси, разом забыв обо всем на свете. Его прыщавое лицо засияло ярче искусственного солнца под потолком. «Дурдом какой-то», — пробормотал я и осторожно взял подвернувшуюся под руку волшебную палочку. «Вы все тут ненормаль». Потолок над столом с грохотом разлетелся. Нас бы всех завалило обломками, если бы старый маг не вскинул руки и не создал сияющий защитный купол. Заклинание оттолкнуло осколки камня, но не сделало того же с огромными когтистыми лапами виверны, которая сцапала меня и потащила наверх. Дыхание перехватило, грудь пронзила боль. Кажется, даже ребра хрустнули, но это не точно. Драмси вопил так, что уши заложило. Пар подался вперед, но его отбросило ударом длинного хвоста. Гомункул прекратил орать, взвизгнул и юркнул под стол. «Используй силу!» — крикнул старый маг. «Какую?» — меня на миг парализовало от страха. «Которая масса, умноженная на скорость, силу и намерца. У меня ее нет. Должна быть». Старый маг закряхтел от натуги, удерживая своим заклинанием груду камней. «Сейчас он мне не помощник. Не знаю, что там за сила и намерца, но придется помогать себе самому». Но как? Только сейчас я понял, что все еще сжимаю в руках старую волшебную палочку пара. «Получи, сука». Заклинаний я не знал, поэтому просто махнул палочкой в сторону клыкастой морды виверны. Волшебная палочка вспыхнула голубоватым сиянием. С ее кончика сорвалась ослепительная искра и устремилась к виверне. По пути искра превратилась в желтого цыпленка, который ударился об нос твари и упал куда-то на пол. «Ну охренеть просто», — выдохнул я. Второй взмах волшебной палочки оказался и вовсе не волшебным. Она просто заискрилась и сразу погасла. Я ощутимо расстроился. Виверна нисколько не удивилась. Она распахнула зубастую зловонную пасть и уже намеревалась откусить мне голову. Время шло на секунды. Голову терять мне не хотелось ни в переносном, ни, тем более, в прямом смысле. Одной рукой я уперся в горячий нос твари, пытаясь отсрочить неизбежное. Неизбежное, конечно же, отсрочиваться не собиралось. Тогда я перехватил бесполезную неволшебную палочку обратным хватом и вогнал в желтый глаз с вертикальным зрачком. Ужасно медленно тянущееся мгновение и... Голова виверны взорвалась, как перезрелый арбуз, в который хихикающие школьники засунули петарду «Корсар-12», купленную на отложенные с завтраков деньги. Меня обдало зловонной жижей и горячими влажными ошметками. Когтистая лапа разжалась, и я рухнул точно на стол, больно приложившись затылком. «Все хорошо?» – осведомился Карвуз. «Лучше, блин, не бывает». Я выплюнул какую-то вязкую дрянь, смахнул с лица кровавое месиво и сел. По моей ноге скакал желтый цыпленок. Он деловито клевал то, что осталось от виверны, то и дело косясь на меня любопытным взглядом. Из-под стола выбрался Драмси. Пар тоже пришел в себя и помог учителю справиться с обломками. В этот раз, к счастью, он ничего не напутал, и камни медленно отлетели к стенам, мягко опустившись на пол. Фух, Пар стер со лба выступившую испарину и, встретившись со мной взглядом, поинтересовался. «Еще чайку?» «Нет, спасибо», – процедил я сквозь стиснутые зубы и слез со стола. «Мне надо успеть к вашему мэру, а еще неплохо было бы поспать сегодня. Но сначала, прежде чем я успел сказать Карвусу, что хотел бы больше узнать об упомянутой им силе иномерца, он широко улыбнулся и выдал. «Я с радостью помогу вас сэкономить время, мой друг». «Чего?» Я не сразу понял, что он имеет в виду. Когда же вокруг меня вспыхнули такие же фиолетовые руны, при помощи которых мы с магом перемещались между этажами башни, то заорал. «Нет, только не телепорта». Все вокруг погасло в ослепительной вспышке. «Ц», закончил я, понимая, что оказался в совершенно другом месте. Это была уютно обставленная комната, точнее будуар. Приглушенный свет мерцающих кристаллов, мебель в мягких тонах, трехстворчатый шкаф, небольшой столик, овальное зеркало в вычурной рамке, кровать с балдахином и огромная зеленая баба с клыками и красными глазами. Он стояла прямо напротив меня в нелепой розовой ночнушке, трещавшей по швам на сильном мускулистом теле. От удивления я дар речи потерял. Баба, кажется, тоже. Зато она нашла под кроватью огромный двуручный топор, которым и собиралась раскроить мне голову. Издав воинственный боевой клич и умело крутанув в воздухе оружие, ни разу не прекрасная незнакомка рванулась в атаку. 6. Ночные рандеву. Топор со свистом рассек воздух над моей макушкой, если бы немного зазевался, то потерял бы голову в самом что ни на есть в прямом смысле. Несмотря на вес и размер оружия, его обладательница размахивала им, словно игрушечным. Она гоняла меня по комнате, не давая ни единого шанса опомниться. Я даже растерялся немного. В жизни на женщин руку не поднимал, если только на тренировочном спарринге, а тут такое. Впрочем, жизненные взгляды и позиции имеют свойство быстро меняться, если прижмет, а прижало меня ой как сильно. Та, кто из кожи вон лезла, чтобы отчекрыжить мне буйну голову, металась по комнате со скоростью молнии. Топор свистел не переставая, то и дело сверкая в опасной близости от моих конечностей. Расставаться с частями тела категорически не хотелось, за почти 40 лет жизни я к ним как-то привык. Поэтому прилагал все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы сохранить их в целости и сохранности, а это давалось с большим трудом. Несмотря на внушительные габариты и фигуру чемпионки по бодибилдингу в супертяжелом весе, зеленокожая воительница и не думала уставать. Она носилась по комнате, как ненормальная, рыча и размахивая топором из стороны в сторону. Я буквально слова не мог сказать, чтобы не сбить дыхание. Бой, если его можно так назвать, длился всего минуты 3, но по моим ощущениям прошло все полчаса. Наконец мне все же удалось кое-как перехватить рукоять топора. Я дернул ее на себя, зеленая не растерялась и потянула на себя. «Пусти, насильник!» Зарычала она и попробовала ударить меня лбом в лицо. Зеленый меня не возбуждает, я ловко уклонился, затем, вместо очередного рывка, толкнул древко в сторону женщины. Она потеряла равновесие и начала заваливаться на спину, но оружие не выпустила, поэтому своим немаленьким весом утянула меня за собой. Я свалился сверху и больно ткнулся носом в твердую мускулистую грудь. И тут не повезло. В этот миг дверь распахнулась, и в комнату вбежал взъерошенный лепрекон в семейных трусах до колен. В руке он сжимал вилку с насаженным на нее огурцом. Вид у мэра был лихой, воинственный и придурковатый. «Я здесь, любовь моя!» — воскликнул он и замахнулся на меня своим оружием, но вовремя узнал. «Дмитрий, что вы тут делаете?» «Выживаю», — честно признался я. «Ты знаешь этого насильника, муж мой?» — пророкотала зеленокожая. «Он иномирец, милая», — Шарлотта пустил вилку. «Вот только я не понимаю, как он тут оказался и почему так выглядит. Карвус, чтоб его, телепортировал меня к тебе, убедившись, что моей шее ничего не грозит, я встал на ноги. А так выгляжу, потому что чертов ученик мага призвал виверну вместо утки». Шарлотт страдальчески закатил глаза. «Опять, в смысле опять, Карвус любит запеченную утку, а пар часто ошибается в заклинаниях». Зеленокожая женщина встала и кокетливо поправила явно маленькую для нее ночнушку. «Прошлую виверну я прикончила вот этим топором». Она продемонстрировала оружие, после чего протянула мне широченную ладонь. «Еродвич, моя ненаглядная женушка», — Шарлотт расплылся в совершенно дебильной улыбке. «Вы, деликатность никогда не являлась моей сильной стороной, но в этот момент я все же попытался подобрать слова, такие разные. Это потому что я арчиха», — Ера ударила кулаком по крепкой груди, — «а он, лепрекон, но размер любви не помеха». «Да», — я взглянул на доходящего мне до пупка Шарлотта, а потом на его жену, которая была выше меня на полголовы. «Именно это я и сказал Ере, когда сделал ей предложение», — засиял Шарлотт. «Это произошло, когда...» «Очень за вас рад», — прервал его я. «Слушать очередную волшебную историю абсолютно не хотелось, но мне бы поспать». «Конечно, конечно», — мгновенно засуетился Шарлотт. «Желаете остаться у нас? Лучше пойду к Бранну. Кстати, он не здесь, уже ушел. Рассказал о ваших приключениях с этим Драмси, а потом заявил, что не допил пива и удалился. А вы не слышали взрыв? Башня Карвуса взрывается далеко не первый и не последний раз, уж поверьте мне». «Мы привыкли», — кивнула Ира. «Весело у вас тут, только и смог выдать я». «Это точно». Шарлотт принял мой откровенный сарказм за неподдельное восхищение. «Вам здесь понравится, но в гостях хорошо, а дома лучше. Кто может сказать мне, как вернуться обратно в свой мир? После более близкого знакомства с Карвусом обращаться к нему за помощью мне совершенно не хотелось. Боюсь, на нашем острове вам никто не поможет», — лепрекон виновато улыбнулся. «Лучше спросить у магов на королевском континенте, как туда добраться». «На корабле, конечно», — прогудела арчиха, накидывая на широченные плечи тонкий бирюзовый халатик. «Он приплывет в месяц новой луны, когда спящие спокойны». Я почему-то почувствовал себя крайне глупо. Измазанный кровью виверны, стою в розовой комнате и беседую с громадной арчихой или лепреконом в трусах и маги. Бред какой-то. Словно в подтверждение моих слов, Шарлотт откусил насаженный на вилку огурец и громко захрупал. «А можно как-то конкретнее?» — безнадежно спросил я. «Ну, мэр проглотил пищу, корабль с материка приплывает к нам за урожаем. Это случается каждый месяц новой луны. Между месяцами проходит 222 дня. Почти год», — пробормотал я себе под нос. Вслух же спросил: «И как давно отбыл последний корабль?» «Дюжину дней назад», — отрапортовал Шарлотт и снова захрустел огурцом. «Новости, прямо скажем, хреновые. Но у меня оставалась еще одна призрачная надежда. А что насчет телепортации? Может, Карвус или кто-то еще перенести меня на этот ваш королевский материк?» «Увы», — развел короткими ручками Шарлотт. «Великое море, простите, слишком велико, чтобы телепортировать через него живое существо. Так что», — она улыбнулся, — «придется вам у нас погостить. Поверьте мне, вы весело проведете время». «Верю», — обреченно вздохнул я и направился к двери. Провести 200 дней среди этого дурдома не виделось мне радужной перспективой. Но что я мог поделать? Отправиться в море на лодке, спящий, который, как выяснилось, не один, быстро превратит меня в рыбий корм. Не вариант. «Простите, Дмитрий», — окликнул меня на лестнице Шарлотт, — «а почему Карвус перенес вас именно ко мне?» «Чтобы я сказал, что о загреде не стоит волноваться», — ответил я, не оборачиваясь. «В магии он дилетант, так что угрозы для деревни представляет меньше, чем сам Карвус и его ученик. Но Бран говорил об огненных шарах и какой-то лаборатории». Засомневался Шарлотт. «Такое разве может быть у слабаков? Что-то не складывается. Тебе надо, ты и складывай, а я спать пошел. Приятных вам снов». Мэр пропустил мимо ушей мою грубость. «Но я все равно нанесу визит господину Загреду, чтобы обсудить его вопиющую выходку. «Тогда возьми с собой жену», — посоветовал я уже на пороге. «Топор может пригодиться». «О, я так давно не покидала лесные дали», — проворковала Арчиха. «А по дороге мы можем устроить пикник?» «Конечно, любовь моя», — ответил ей Шарлотт. Судя по противным звукам, парочка начала страстно целоваться. «Я же поспешил убраться из их дома, чтобы не стать невольным свидетелем чего-то настолько непотребного, что потом будет сниться в кошмарах. Ночная деревушка встретила меня свежим ветром и моросящим дождиком. Я брел по пустой дороге и раздумывал о том, что делать. Хотя, думать-то тут особо и не о чем, придется как-то жить здесь некоторое время. Место, в принципе, неплохое, природа хорошая, воздух свежий. Жители, правда, своеобразные, но, думаю, привыкнуть можно. Да и выбора нет. Значит, придется. Можно еще поговорить с другим иномерцем. Он тут как-то прижился. Может, поделится секретом. Шарлотт говорил, что они живут рядом. Как же он его назвал? Роланд, кажется. Наслаждаясь прохладой и тишиной, я брел к дому Бранна. Надеюсь, он еще не выдул все пиво. Немного хмеля мне сейчас не помешает. А может и много. Напьюсь, высплюсь, а завтра уже буду решать, что делать. Звучит, как план. И только я приободрился, как моя старая зеленоглазая знакомая снова деловито вышла на дорогу и лениво потянулась. «Ты меня преследуешь, что ли?» Сил практически не осталось ни на что, поэтому я просто прошел мимо кошки. Животина, вроде, направилась по своим делам. А вот меня ждала новая неприятная неожиданность в виде фальшивого струнного перебора. Какому придурку пришла в голову мысль играть на гитаре посреди ночи? «Ночь, раскрой объятья мне, е-е-е!» Зазвенел неподалеку высокий писклявый голос. «И дай побыть в блаженной тишине, е-е!» «Местный бард!» «Ну, конечно, кто же еще?» «Значит, насчет придурка я не ошибся. Как его там звали?» «Люциан». Музицирующий бездарь разместился на лавке у покрытого плющом забора. Он безжалостно мучил инструмент, чем-то напоминающий гитару и, видимо, отгонял своим голосом волков от деревни. «Иначе не понимаю, почему никто еще не проломил ему башку. Навеки вечные я твой слуга, а-а-а!» Надрывался Люциан, игнорируя мое приближение. Он настолько упивался своей деятельностью, что закрыл глаза, а лучше бы рот закрыл. «Совсем. Навеки вечные я твой слуга, а-а-а!» Снова повторил бард, видимо, не сумев подобрать слов к предыдущей строчке. Вместо этого он затянул. «А-а-а! А-а-а! Херна!» Грубо оборвал я его. От неожиданности Люциан подскочил, как ужаленный. Он подбросил свой инструмент, комично попытался поймать его руками и получил грифом по острому носу. «Зачем так пугать?» – насупился бард. «Зачем голосить, когда другие спят?» – парировал я. «Я им не мешаю». Люциан вскочил и с вызовом уставился на меня. «А мне мешаешь?» Я подошел ближе и мрачно уставился на него в упор. Разодетый щеголь возмущенно открыл было рот, но последующие мои слова заставили его придержать гневную речь. «Слушай, последние сутки у меня выдались крайне напряженными и абсолютно, целиком и полностью исключительно херовыми. Не беси, а?» Бард смутился и отступил, но быстро взял себя в руки. «Полагаю, мы начали не с той ноты». Он натянуто улыбнулся. «Там, в лесу, я принял вас за поджигателя и едва не спугнул настоящего виновника. Приношу свои извинения». «Принято». Бард неловко переступил с ноги на ногу. «А вы, что я, не хотите извиниться за то, что ударили меня?» «Нет». «Что?» Делано изумился Люциан. «Почему? Ты сам нарвался, я пожал плечами. И нарвешься еще раз, если не прекратишь орать. Это называется пение. Ты можешь называть это, как угодно». Я сгреб его за грудки. Настроение было паршивое, а сдерживаться у меня редко получалось. «Но, если я из-за тебя не высплюсь, пеняй на себя. Это понятно?» «Да», сдавленно пискнул он. «Репетиция подождет до завтра». Я только кивнул и отпустил барда, после чего побрел дальше. «Доброй ночи», крикнул он вслед. «Ага, надеюсь, остальная часть пути прошла без приключений. Надеюсь, мне за эти бешеные сутки удалось истратить запас сюрпризов судьбы, потому как свой ресурс я исчерпал абсолютно точно. Все, чего сейчас хотелось, кинуть кости на что-то мягкое и провалиться в сон. Ах, да, еще перед этим бахнуть пивка, чтобы хоть как-то успокоиться. Психолог, конечно, осудил бы мой выбор успокоительного средства и предложил бы медитацию. Но я сегодня не только оказался в другом мире, но и несколько раз чуть не помер. Так что, думаю, заслужил право выбирать, как именно мне лечить расшатанные нервы. Погруженный в мечты о хмельном напитке прямиком из погребка, я наконец добрался до дома Бранна. Поднялся по крыльцу и постучал в дверь. «Вали нахрен, Влад!» — грубо ответил Бранн. «Я не приглашу тебя внутрь. Это я. О!» Зазвучали тяжелые шаги, дверь открылась и двор широким жестом пригласил меня внутрь. «Заходи, ты как раз вовремя». «Вовремя для чего?» «Для позднего ужина, конечно же, что ни говори». А хозяином Бранн был радушным, ощущался в нем какой-то родственный русскому человеку дух, если гости, то сразу на стол все, что есть, и рубахи последние не жалко. Это я уже в прямом смысле, стоило мне войти в дом, как дворф велел снять испачканные кровью виверны вещи и переодеться в чистые. К моему удивлению, одежда оказалась подходящей по размеру, удобные штаны, высокие сапоги, кушак и свободная рубаха с завернутыми рукавами. Еще имелся кожаный жилет, но его я надевать не стал. «Это я у Роланда взял», — ответил Бранн на мой немой вопрос, который тоже иномирец. «Мне бы поговорить с ним». «Наговоритесь еще». Бранн уже сидел за столом и нетерпеливо топал ногой в ожидании меня. «Как-нибудь познакомлю вас, как-нибудь, а почему не завтра?» Удивился я, опускаясь на добротный стул. «Мне здесь долго куковать, хотелось бы перенять опыт у коллеги не из этого мира». «Переимешь, не переживай, ну, за опыт». Бранн поднял кружку с пивом, и я последовал его примеру. Мы выпили. Сегодня на закуску у дворфа были запеченные на огне овощи. По виду я не узнал ни одного из привычных, но к вкусу никаких претензий не появилось. Все свежие, в меру соленые и сочные. Пока ели, я рассказал Бранну про то, что случилось у Карвуса и о моем знакомстве с женой мэра. Услышав, что Арчиха едва не зарубила меня топором, дворф осклабился. «Я со своей женой также познакомился. Ты женат?» Я огляделся, будто ожидал увидеть справную дворфийку где-то неподалеку. «Ну конечно», Бранн кивнул. «Она сейчас у родни гостит на материке». Он махнул рукой в неопределенном направлении. «А ты, есть у тебя родня?» «Наверное, волнуются». «Некому волноваться». Я залпом осушил всю кружку. Мой собеседник помрачнел, но отказался от расспросов. «Понятно», только и протянул он, после чего снова наполнил мою кружку. «У меня вот, знаешь, родичи совсем не подарок, но жить без них не могу. Особенно, когда они где-то там, далеко. Ну, знаешь, чтобы по праздникам встречаться, а потом снова в разные стороны. Тогда, за твоих родичей», предложил тост я. «А вот правильно, за такое можно и дважды выпить». Собственно говоря, именно так мы и сделали, а потом еще повторили. Пару раз. Бранн уже начал клевать носом, когда в дверь вдруг тихо постучали. Дворф только всхрапнул и пробормотал нечто нечленораздельное. Тогда я решил открыть сам. На пороге меня ждал высокий бледный тип с зализанными назад черными волосами. Он кутался в темный плащ и как-то неестественно улыбался бескровными тонкими губами. «Здравствуйте», — вежливо поздоровался он. «Чего надо?» — грубо поинтересовался я. «Мне бы сейчас уже сны видеть о траве у дома, а не с какими-то сомнительными типами болтать. Можно мне сначала войти?» Улыбка незнакомца стала шире. Под губами тускло сверкнули клыки. «Зачем?» Настроение мое портилось с каждой секундой этого бессмысленного разговора. «Поболтать, ногами поболтай», я с силой захлопнул дверь прямо перед носом сомнительного типа. Не успел отойти, как стук повторился. В этот раз он звучал уже назойливее и требовательнее. Ну или мне так показалось. «Чего еще?» Я снова открыл и зло уставился на незваного гостя.